Основное свойство философской души — охват мыслью целокупного времени и бытия. Если ему свойственны возвышенные помыслы и охват мысленным взором целокупного времени и бытия, думаешь ли ты, что для такого человека много значит человеческая жизнь? Нет, это невозможно. Значит, такой человек и смерть не будет считать чем-то ужасным? Менее всего. О робкой и неблагородной натуре подлинная философия, видимо, недоступна? По-моему, нет. Что же, человек порядочный, не корыстолюбивый, а также благородный, не хвастливый, не робкий, может ли он каким-то образом стать неуживчивым и несправедливым? Это невозможно. Вот почему, рассматривая, философская ли душа у какого-нибудь человека или нет, ты сразу еще в его юные годы заметишь, справедливая ли она, кроткая ли, или трудна для общения и дика. Конечно, замечу. И ты не упустишь из виду, думаю я, еще вот что. Что же именно? Способен ли он к познанию или не способен? Разве ты можешь ожидать, что человек со временем полюбит то, над чем мучится и с чем едва справляется? Это вряд ли случится. Что же, если он не может удержать в голове ничего из того, чему обучался, так он забывчив. Может ли он не быть пустым и в отношении знаний? Как же иначе? Понапрасну трудясь, не кончит ли он, по-твоему, тем, что возненавидит и самого себя, и такого рода занятия? Конечно, возненавидит. Значит, забывчивую душу мы никогда не отнесем к числу философских и будем искать ту, у которой хорошая память. Безусловно.